Глава 55. Маша. Вода. Всюду вода. Задыхаюсь, легкие сильно жжет. Выныриваю, затем с трудом добираюсь до берега реки. Я снова не в своем теле. Что Марья хочет мне показать в этот раз? У меня нет времени. Нужно помочь Денису и Диме. Но все идет своим чередом. «Значит, ты выжила», — слышу колющий неприятный женский голос. Разворачиваюсь и вижу жену Ярослава. Изнутри поднимается такой гнев, что хочется броситься и утопить нечестную женщину в этой реке. «Ты отравила меня», — выдыхаю чужими губами. «Ты, все ты». «Нет», — она подходит ближе. «Я просто защищаю свое. Ярослав мой муж, у нас растет сынок, а ты пытаешься разрушить это». «Он мой», — тихо говорю. «Я чувствую это сердцем». «Как ты выжила, Марья?» — спрашивает она. «Так угодно богам. Я нужна им, значит, буду жить. И ты мне не помешаешь. Я все расскажу Ярославу». Встаю и, шатаясь, иду, куда глаза глядят. «Если ты хоть подойдешь к моему мужу, то он умрет», — спокойно говорит она. «Как ты можешь? Он же твой возлюбленный!» «Я видела, как он смотрит на тебя. Юное невинное тело, красивое и очарованное им. Любой мужчина купится на прелестное личико, длинную косу и влюбленные глаза». Затем она разворачивается и уходит, а я ковыляю к их дому. Меня тянет к моему охотнику, словно магнитом. Высшие силы не дали мне погибнуть, потому что я должна открыть Ярославу глаза. Но уже на подходе к их избе слышу крики. Хлопает дверь, мужчина вылетает из дома. В его глазах сверкает гнев. А затем происходит что-то невероятное. Ярослав увеличивается в размерах, быстро покрывается плотной густой шерстью. Его череп меняет форму с громким хрустом. «Медведь!» Я не удивлена, а вот Марья в полном восторге. Она выскакивает из кустов, вся мокрая, бросается к медведю. Он разворачивается. Я вижу это своими глазами, он понимает все. По щекам девушки текут слезы. Она подходит и гладит его огромную морду. Я чувствую под подушечками пальцев, как дрожит тело оборотня. Значит, они все-таки поняли друг друга. Ярослав оборачивается в человека. Ногой, красивый, подходит к девушке. Падает на колени перед ней, опускает голову. «Прости меня. Ты моя суженая. Я так ошибся». «Но это совсем не сходится с легендой. Вообще, вот...» Ничего не могу понять, но сияющие глаза девушки ставят все на свои места. «Я не сержусь, мой охотник». С ее пухлых губ не сходит улыбка. «Просто люблю». На ее запястье метка, яркая, красивая. Охотник целует руку Марьи, поднимается и берет девушку на руки. Они уходят в лес, а я словно наблюдаю со стороны. Душа Марьи не хочет впускать никого в их ночь любви. Единственную ночь. Ведь потом, на утро, она просыпается одна, и я вижу серое небо ее глазами, чувствую тревогу ее сознанием. Он ушел. Зачем? Бегу к дому охотника. Его окружают люди, странно одетые, в длинные одежды, словно монахи. Но это не они и не жрецы. Кто же? Друиды. Они врываются в дом Ярослава, всей толпой выволакивают медведя. А Марья не может пошевелиться. Это так похоже на то, что случилось со мной. Словно я повторяю судьбу этой несчастной девушки. Тело сковывает страх. Не могу пошевелиться. И тут мой взгляд падает на охотника. Он стоит на коленях, его держат четыре друида. Смотрит на меня. Затем медленно, едва заметно, отрицательно мотает головой. А после... Друиды отрубают ему голову. А как же волки? С чего началась вражда между оборотнями? Марья не убивала Ярослава. Она слишком любила его. Дальше все события, словно бегущие по экрану слайды. Появление богини, огромная сила, наполняющая тело, и акт возмездия, но не Ярославу, а его жене. Уже на грани смерти она признается, что друиды несут весть по всем медвежьим кланам, что волки убили ее мужа, и что именно она, Марья, стала причиной этому. Одна большая страшная ложь. «Именно я прокляла его и весь его род», — шепчет на ухо Марье, умирающая в агонии жена охотника, «чтобы больше эти отродья не были счастливы». Слезы текут по щекам двумя обильными ручьями. Уже непонятно, чьи они, Марьи или мои. Все ложь. От первого до последнего слова ткач не убивала никого. Она сама жертва. А друиды тысячу лет лгали, сеяли хаос, чтобы быть и нужными оборотнем. Но они не нужны. Встаю и слышу жалостливый всхлип. Открываю подпол, а там сидит мальчик. С такими же яркими глазами, как у Ярослава, и такой же каштановой шевелюрой. Протягиваю ему ладонь. «Пойдем, малыш, тебе здесь делать нечего». Распахиваю глаза. Все друиды мертвы. Она отомстила им моими руками. «Ты моя кровавая жертва, ты обещана мне!» Захар с ревом бросается на меня, но мощная туша волка сталкивается с неожиданным сопротивлением. Прямо из-за меня выскакивает Димка. Его огромная мощь сметает полумертвого волка. Медведь вцепляется в глотку Захара. Из кювета с ревом вылетает Денис. «Они живы! Живы! Мои мишки!» Сижу, беспомощно хлопаю ресницами, пока берсерки уничтожают нашего общего врага. «Спасибо!» Шепчу, чувствую, как внутри меня тает сущность Марьи. «За все!» «Тебе спасибо. Мы еще встретимся. Я всегда буду с тобой». «Маша!» Ко мне бежит волчья ведьма. Обнимает меня, затем внимательно осматривает. «Живая! Отлично! Мы успели!» Разворачиваюсь. Вижу три черные машины. Оттуда выскакивают волки. Они пакуют оставшихся в живых друидов. С Марой, Наилем и Гришей еще какие-то мужчины. Охотники на оборотней вяжут людей. Никогда не думал, что подобное увижу. Из кустов выходит голый Дэн. «Привет, Влад!» «Здорово!» Мужчина в черном плаще протягивает руку моему мишке. «Дима!» Шепчу. «Где он?» «Я здесь, Машенька!» Младший мишка улыбается, затем швыряет на асфальт тело Захара. «Больше он тебя не побеспокоит». Заливаюсь слезами, подскакиваю на ноги, бегу к своим истинным. Обнимаю их, жадно вдыхаю запах потных тел вперемешку с кровью. Но мне плевать, я думала, что потеряла. «Я так испугалась, испугалась!» Рыдаю. «Боже!» «Тихо, малышка, все позади». Денис гладит меня по голове. «Позади. Прости нас, Машенька, умоляю, за все. Это вы простите. Вою, я не должна была уходить, не должна». «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш дам силу. Я уж думал, все, пиздец. Оберег Мары защитил нас от первого удара, но потом... «Ты была великолепна», — с восторгом произносит Дэн. «Дала нам фору, чтобы прийти в себя. Уничтожила этих друидов. Но Захар, паскуда, выжил». «Ничего, мы его добили», — скалится Димка. «Это Марья», — тихо говорю. «Дэн, Дима, думаю, пришло время исправить все то, что натворили друиды».